Я говорю, как проснулся, у меня вот так вот всего. Что это такое? Он понял, что что-то тут не то. И вот проходит время, вот прописал ту свою сестру там. Как появится в город, тогда час КГБ, раньше было НКВД. Так и берут его в НКВД. Мама ждет его дома, его день нету, два на третий является. Где ты был? Говорит, НКВД забрали. А что ты? Говорит, не знаю. Как появится? Начинают предъявлять обвинение ему. Ты был бандитом. Ты в Колдычеве расстреливал людей. Он говорит, ну кто вам это говорит все? Ну, говорит, кто говорит? Ну, говорит. Вызывают оттуда тех, кто сидел, Колдычев, знаете, Колдычевский лагерь смерти. Вызывают тех, кто там работал. Вы его знаете? Говорит, не знаем. Ну, говорит, правильно, вы его не знаете. Но проверять-то надо. Вот однажды уже не пишут. Ну, в конце концов, говорит, кто это делает? Вот хорошо, мы тебе сейчас покажем, кто ты. Открывает комнату. Сидит его младшая сестра Ульяна, которую он прописал. Оказывается, она была нештатным осведомителем НКВД. И для того, чтобы забрать эту квартиру, или ну, жить-то надо, она решила его убрать подальше. Ну и как убрать? А в то время при Сталине, это же было время Сталина. Одно что-то доносит, расстреляют, и не будешь знать, где делся. Он говорит, но у меня и руки опустились. А получилось так, что мать с отцом умерли. Он был самый старший, он их растил. И ей, наверное, было где-то 4 года, этой Ульяне. Он никому не отдал свою семью. Ходил, как говорят, жабровать. Просить, где-то работал, но никому не отдал, вырастил ее. И вдруг вот сестра вот такое ему сделала. Его судили закрытым судом. Он рассказывал, что шесть человек, НКВД судили его. Ну, конечно, его было счастье в чем заключалось? Что судья, который его судил, он жил от него через один дом, где он был на квартире. И когда она сказала, что он в таком-то, таком-то году, где-то там в лесу был бандитом, то отец говорит, слушайте, как девочка 4 года могла знать, где взрослый брат ходит? Это первое. Нет, ты бы, вот этот судья говорит, замолчи. Я вот этот вот жил через дом от него, что ты говоришь? В этом было его счастье. Его оправдали, но сказали так, убирайся отсюда, оставляй этот дом, потому что приедут, заберут, и никто не будет знать, где ты делся. А Бог то сказал, не строй это напрасно, жить не будешь. Он там и не жил никогда. Он жил в деревне, умер в деревне, но... Это казалось суетой. Да не просто суетой, а вредной суетой. Бог знает все. Братья мои, дорогие сестры, вот так вот положа руку на сердце, сколько мы потратили сил не туда, куда надо. Много что можно было не делать совершенно. Можно было вложить что-то приятное, полезное для Господа, но мы этого не сделали. Мы вложили не туда, куда надо. Я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день я и вы, когда станем на колени, сказать, Господь, а не все мы то, что ты дал мне, ни время, ни деньги, ни силы, ни все мы пустили туда, куда надо. Сколько было напрасно, ведь ты давал не для этого. Ведь ты давал не для пустоты, ведь ты давал не для пьянства, не для чего-то, а мы пустили, и сегодня понимаем, напрасно, а уже не вернешь. Да, друзья мои, ничего не вернешь. Но можешь сказать, Господи, прости. Прости, что так было, уже ничего не вернешь, но прости, потому что было. И вы помните место Писания? Вот он погубил дни их в суете. Оказывается, суета – это не просто что-то безобидное, а очень вредное, скрытое. Что трудно различить? И что вот этой семье? Только у старости открылось, зачем нам строить это надо было? Напрасно было. А кто подскажет, Никто, кроме Господа, не подскажет, а Он это может сделать. За что слава Ему и благодарение. Но я обращу внимание на некоторые еще детали, на эту суету. Я немножко более, так сказать, на мелкие вопросы обращу внимание. Может быть, вы никогда эту суетой не называли. Но когда я буду читать, то некоторые вещи, которые в Библии называют суетою, и нам придется назвать суетой. Ну, хотя бы вот я читаю один из текстов Писания. Послание к Титу, 3 глава, 9 стих. «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри в законе удаляйся, ибо они бесполезны и какие? И суетны». Вот он, пожалуйста, конкретно. То я говорю вещи таких более глобального масштаба. А теперь более узкое, глупое состязание. А сколько их было таких, кажется, после. Думаешь, ну за что вы спорите? Говорит, это было в 93-м году, нету в 94-м. Ну какая разница вам, за что вы спорите? Но главное, что было, уже в каком году? Ну разве это меняет что-нибудь? Это было в среду, нету четверг. И споры до тех пор, покуда в зло не войдут, и уже не могут друг на друга лезть. Да какая вам разница, когда это было? Кому это надо? И вот Писание сегодня предупреждает. Глупых состязаний. И распри в законе, удаляйся, они бесполезны и суетны. До свидания. Состязание, родословие. Как мы часто можем хвалиться своей родословной? Я помню, одна еще очень часто говорила. Она была пулька по происхождению, говорит, во мне, говорит, как она говорила, щенья кровь течет польская. То есть это не то, что вы там быдло, но она так не называла. Это как это было, у меня вон что течет в моей крови. И вы знаете, это как будто ставит выше где-то. Хотя Писание говорит, уже кому хвалиться, то евреям. То уже можно. И то, говорит, уже нет ни иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного. Причем тут родословие твое? Причем, что твои родители были очень хорошие. Вопрос говорит, какая ты, какой ты? А родители, почему есть родители? Их уже нету давно. И мы так часто вот, сами не знаем на чем. Описание говорит, это ж бесполезно, суетно. Оно только споры производит, и больше ничего абсолютно. Читаю дальше. И второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ест. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Вот, оказывается, работа и суета, делать и суетиться – это две разные вещи. Я помню одно пророчество, которое было не так давно одному из братьев. Вот интересное, говорит, Бог показывает видение. Люди копают, что-то делают, где-то что-то идут. А он это взял, эту доску гладильную, похожую, конечно, на гладильную доску. Не гладильную, а стиральную. Вы помните, такая вот коробами, говорит, взял какую-то палку, бренкает, говорит, и я что же работаю? Оказывается, только шум производит, а работы-то нет, говорит, а я что же работаю? Вот Писание говорит здесь вот нам, ничего не делают, а что? Суетятся, делают, пишут, что заняты настолько, что, ну никто так уже не загружен. Я не знаю, я этого брата не осуждаю, я не знаю, о чем там речь шла вообще-то. Но для меня, как пример, что такое может быть где-то, пожалуйста. И говорят, есть люди, которые работают, а есть люди, которые шумят. И того, кто работает, никто не замечает. А тот, кто шумит, у всех на виду, его все знают, потому что он умеет шуметь. Говорят, не важно работать, важно представить работу свою, как положено. А то, что ты будешь работать, а не умеешь рассказать, это без пользы. Но не перед Господом, я имею в виду. А Бог все-таки будет не так смотреть. Он смотрит на работу. Не на то, как я могу рассказать о своей работе. Это одна сторона. И это надо уметь делать. Но это не самое главное. Таковых увещеваем, убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Я дальше читать не буду. Екклесиаста 2 глава 1 стих. Тоже интересное место. Тоже к суете сводится. Вот насколько это непростой вопрос суеты. Смотрите, она влазит кругом. Если бы это были мелочи, но заплачено кровью Христа за суету. Искуплен драгоценной кровью Христа от суетной жизни, преданной вам от отцов. Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебе весельем и насладись добром. Ну и это суета. Вы знаете, что, о чем я хочу сказать? Здесь очень важная тема подчеркнута. Радость. С одной стороны, Писание говорит, радость пред Господом – подкрепление для вас. Вы помните это место Писания? Но не каждая и не всякая радость. Сегодня люди, для того, чтобы иметь радость, они бросаются на все, без разбора, лишь бы только иметь радость. Это пьянство. Это, ну то для неверующих людей, говорят, пьяному что, море по колено, да? И вот там все голодные, он идет, поет, напился, радость имеет. Но что тут за радость? Это же не радость. И вот Писание говорит так. Ибо Царство Божие не пища и питье, сразу отрубает в сторону. Не говорит о том, что это не надо. Но говорит, но это не самое главное. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Не лишь бы радость. Вы знаете, что можно обидеть человека и радоваться, что обидел? Да? Сделают зло, они говорят, ну, не могут уснуть, покуда не сделают зла, а сделают зло, радуются от того, что зло сделали. Писание говорит, радость, что радость. Но есть порядок вот этой радости. Праведность, мир, а потом что? А потом радость во Святом Духе. Иначе не надо обманываться и обольщаться. Это ненормальная радость. Это суета. Ну и это суета. Помните, я только что недавно читал. Читаю еще. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Это не значит, что нам не надо, но любить надо не деньги, а Бога. Любить надо не богатство, а Бога. А это все то, что Бог дает. Мы часто любим то, что Бог дает. Но забываем о самом Боге. Вот что говорит. Да это ж напрасно. Это ж суета. Это ж томление. Это ненормально. Мы должны знать, кого любить надо. И обратился я. И увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий. И другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. А всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Вот, пожалуйста, еще одна суета. Кормил детей, потом кормил внуков, а теперь кормлю правнуков. А их как у бездонную бочку. Давай и давай, и давай, и давай. И покоя нету.